Глава 26. Павел. Полнейшая фиаско. Если бы я мог отмотать время назад и что-то предотвратить, то фаворитом в списке событий на отмену был бы вчерашний вечер. Как? Сука, как я мог не узнать Лизу? Отвлечься, блин, захотел. Лучше бы просто напился. И ведь почти напился. Накидался за несколько минут и сам к ней подошел, выхватив взглядом из множества женских образов стройный силуэт с полуоткрытой спиной и гривой упругих локонов. Зацепило, несомненно. Но в тот момент мной, скорее всего, двигало задетое самолюбие из-за отказа Софии. Лиза тоже хороша, устроила игру в молчанку. Даже когда пытался что-то спросить, загадочно улыбалась и отводила глаза. Маска в пол лица еще это. Кто их вообще придумал? А, ну да, я ведь сам и придумал еще несколько лет назад сделать новогодний корпоратив чем-то вроде костюмированного бала. Коллектив хотел развлечь и порадовать. Идея тогда была принята на ура, и эта традиция соблюдалась до сих пор, хоть от меня приказом теперь. Раненое самолюбие всплакнуло от картины танцующих в обнимку Софии и Мирона, а далее Остапа понесло, ибо наш танец с соблазнительной незнакомкой, то есть с Лизой, чуть не перерос в нечто развратное. Стоило ее поцеловать, и крышу сорвало. Вовремя опомнился и ретировался на выход, увлекая за собой мою спутницу. Она и не возражала. Мы практически сбежали с вечеринки, и, быстро сев в машину, я вырулил в сторону своей квартиры. Уехали, правда, недалеко. Из-за вскипающей крови и глобальных пробок свернул на первую попавшуюся стоянку, по абсолютной случайности оказавшейся нашей офисной. Набросился на Лизу, стоило только заглушить мотор, а дальше все как в тумане. Жаркие поцелуи, грубые ласки и даже порванные трусики улетели вглубь салона авто. Ужасно или нет, но в следующий момент, целуя ее в шею, я в запале прошептал что-то типа «Моя малышка София» или «Моя сладкая София» и все. Занавес. Моя спутница начала истерить и обвинять меня во всех грехах голосом Лизы. Даже по роже мне съездила пару раз, а я сидел опешив и пытаясь сложить 2 и 2. А когда отмер и сорвал с нее злополучную маску, совсем охерел от осознания того, что чуть только что не натворил. Она ревет белугой, а я ее, как директор школы, у доски отчитываю. Хотя было желание найти зашвырнутый куда-то ремень и выпороть ее прямо там. Когда успокоился, начал извиняться, но ее истерику было уже не остановить. Выскочила из машины и убежала, пока я путался в собственных брюках. Катался по району еще полчаса, искал, пытался дозвониться, но мои звонки она сбрасывала, а потом и вовсе выключила телефон. Единственным разумным решением на тот момент казалось возвращение к офисному зданию, но и тут она больше не появилась. Все ее подружки тоже будто бы сговорились, как по команде исчезнув из зоны доступа сети и с вечеринки в принципе. Протрезвев и вконец выбившись из сил, поднялся к себе в кабинет и вырубился, не раздеваясь, прямо на диване. Самый охренительный корпоратив на моей памяти. Проснувшись утром, вернее, уже почти в полдень, принял душ и переоделся, благо в офисе всегда есть сменный комплект одежды на случай форс-мажоров или неожиданных командировок и выездных встреч. Завтрак, вернее, уже обед, тоже заказал в офис, полагая, что лучше будет остаться и доделать некоторые дела, проконтролировав большие проекты в стадии завершения. Лизу сегодня не ждал, так как на сегодня она, как и многие сотрудники, были освобождены от работы для подготовки к отлету. Переживал, конечно, что вместо поездки на стажировку она заявится в понедельник с заявлением на увольнение. Ведь замена уже найдена, но дозвониться до нее, как и до ее подруг, все еще не получалось. Немногочисленные работающие сегодня сотрудники заходили ко мне пару раз на мелкие согласования, а в целом я просто сидел, гипнотизируя вид на город за панорамным окном. Когда в приемную в очередной раз кто-то вошел, даже не сразу обернулся, а когда понял, кто именно пришел, опешил и растерялся. Их я точно не ждал увидеть, причем ни сегодня, ни в ближайшем будущем, а, возможно, уже и никогда. «Добрый день», — поздоровалась София, выходя из-за спины, сканирующего меня многозначительным взглядом Мирона. «Не отвлекаем, нам нужно поговорить». «Проходите», — ответил я, жестом указывая на кресло. «Наедине», — уточнила она, и я тут же напрягся, подумав о Лизе. «Я буду рядом», — сухо бросил Мирон, смерив меня взглядом и, развернувшись, вышел в приемную, закрыв за собой дверь. «Присаживайся», — пригласил я Софию и, осторожно прощупывая тему, спросил, «как прошел вчерашний вечер?» сделала она паузу. «Лара попала в больницу. Ее увезли на скорой прямо с корпоратива». «Что-то серьезное?» — забеспокоился я. «Воспаление легких», — ответила София, тут же пояснив. «Она будет в больнице дней 10. Я хочу выяснить, можно ли перенести ее вылет без потери места на стажировке». «Думаю, это решаемо», — с облегчением выдохнул я. «Я сообщу организатору стажировки, что она прилетит позже, и распоряжусь поменять билет. Тем более вы едете заранее, чтобы устроиться и ознакомиться с планом предстоящих задач. Основной этап работ начнется через неделю, не раньше». «Хорошо», — задумчиво протянула София, намекая, что основная тема беседы только впереди. «Ты хотела обсудить только это?» «С Лизой все в порядке», — глядя с вызовом, продолжила София, и я откинулся на кресле, пытаясь не выдать эмоциями свое волнение. То, что она начала волнующую ее тему с моего прокола, говорило о том, что она будет не просто о чем-то просить, а скорее требовать, причем, возможно, с применением шантажа моей совести. И еще я понял, что к разговору она готовилась, причем, скорее всего, не один день. Обычно скромная и замкнутая, сейчас она выглядела преисполненной решимости, слова не подбирала и не волновалась, как обычно, а сканировала меня внимательным взглядом. «Мест было 10, а выбрали на стажировку 9 сотрудников», — констатировала она. «Верно. Нам объяснили, что 10-е место принадлежит будущему руководителю филиала, так?» «Так». Все еще не понял, к чему она клонит. «Но он живет в Лондоне, значит, на его перелет и проживание компания не потратилась». «Да, это так». «Может ли компания оплатить расходы на еще одного стажера?» — наконец спросила София, подойдя, похоже, к главной цели разговора. «Изначально это предполагалось», — кивнул я. «Кого ты имеешь в виду?» «Мирона», — призналась София, сразу уточнив. «Может ли он поехать с нами?» «Теперь до меня дошло главное. Их отношения развиваются, и она хочет, чтобы он тоже поехал. Но это значит, что он все еще не признался, кто он и зачем, а главное, кем спланирована эта стажировка. Ее он явно зацепил, учитывая ее тайные хлопоты, ведь если бы она завела данный разговор с ним, ему пришлось бы отмазываться или убеждать, что все решит сам. В свете последних событий захотелось выложить ей всю правду, тем самым, скорее всего, разрушив их отношения и ее желание куда-либо ехать. Соблазн велик, но, помню упреждающий взгляд Мирона, рисковать я не просто не мог, а не имел права. Слишком большая неустойка была нами согласована и включена в договор, который я уже подписал. Оставалось надеяться, что скоро он и так будет вынужден признаться, и реакция Софии может быть аналогичной. Разрыв отношений по всем фронтам с этим пижоном. Что ж, готов подождать, продолжая играть по его правилам и ничем не рискуя. «Думаю, что это возможно», — выждав паузу, спокойно ответил я, заметив, как София выдохнула с явным облегчением. «Только он не должен знать, что об этом просила я». «Хорошо», — кивнул, показательно задумавшись. «Это пока и не требуется. Мне нужно время на согласование с организатором, плюс подготовка документов и договора. Думаю, если все получится, он приедет через неделю, максимум 2». «Как раз вместе с Ларой», — удовлетворенно улыбнулась София и добавила. «Спасибо». «Пока не за что», — покачал головой я. «Ты же понимаешь, что решение принимать не мне, и эту просьбу могут отклонить». «Если вдруг это произойдет», — кивнула София, явно подбирая слова. «Могу я быть уверена, что пока я в отъезде, вы не...» «Это твой выбор», — поднял я руку в восстанавливающем жесте. Я обещал, что твое решение не повлияет на мое отношение. Я помню, и я вам верю, кивнула она. Вам? Удивленно уточнил я. София, разве мы опять перешли на «вы»? Думаю, так будет правильно, Павел Сергеевич, смутилась она. Как знаешь, кивнул я. Есть еще вопросы? Нет, улыбнулась София, вставая с кресла. С наступающим вас. И тебя тоже, ответил я и, проводив Софию взглядом до двери, выключил кнопку громкой связи с секретарем приемной. Его условия я не нарушил, разговаривая с ней только в его, пусть и негласном, присутствии. А полученной информацией пусть теперь распоряжается, как хочет. Как он будет выкручиваться, меня уже не волнует. А то, что его отъезд откладывается, мне только на руку.